Посмотрите на его постную физиономию и сличитесь с теми звучными стихами, которые он сочинил к первому числу. Ха-ха-ха! Взвейтесь, да развейтесь! А вы загляните к нему внутрь. Что он там думает? Вы ахнете!» Иван Николаевич зловеще рассмеялся. Рюхин тяжело дышал, был красен и думал только об одном, что он отогрел у себя на груди змею, что он принял участие в том, кто оказался на поверку злобным врагом. И главное, и поделать ничего нельзя было, не ругаться же с душевнобольным. «А и почему вас, собственно, доставили к нам?» — спросил врач, внимательно выслушав обличение бездомного. «Да черт их возьми, Олухов! Схватили, связали какими-то тряпками и поволокли в грузовике!» «Позвольте вас спросить, вы почему в ресторан пришли в одном белье?» «Ничего тут нет удивительного», — ответил Иван. «Пошел я купаться на Москва-реку. Ну и попятили мою одежу, а эту дрянь оставили. Не голым же мне по Москве идти. Надел, что было, потому что спешил в ресторан к Грибоедову». Врач вопросительно поглядел на Рюхина, и тот хмуро пробормотал: «Ресторан так называется». «Ага», — сказал врач. «А почему так спешили? Какое-нибудь деловое свидание?» «Консультанта я ловлю», — ответил Иван Николаевич и тревожно оглянулся. «Какого консультанта?» «Вы Берлиоза знаете?» — спросил Иван многозначительно. «Это композитор?» Иван расстроился. «Какой там композитор? Ах да, да нет! Композитор — это однофамилец Миши Берлиоза!» Орехину не хотелось ничего говорить, но пришлось объяснить. Секретаря Массолита Берлиоза сегодня вечером задавило трамваем на Патриарших. «Не ври, ты что не знаешь!» — рассердился на Рюхина Иван. «Я, а не ты был при этом! Он его нарочно под трамвай пристроил!» «Толкнул?» «Да при чем здесь толкнул?» — сердясь на общую бестолковость, воскликнул Иван. «Такому и толкать не надо! Он такие штуки может выделывать, что только держись! Он заранее знал, что Берлиоз попадет под трамвай!» «Кто-нибудь, кроме вас, видел этого консультанта?» «То-то и беда, что только я и Берлиоз!» «Так, какие же меры вы приняли, чтобы поймать этого убийцу?» Тут врач повернулся и бросил взгляд женщине в белом халате, сидящей за столом в сторонке. Та вынула лист и стала заполнять пустые места в его графах. «Меры вот какие. Взял я на кухне свечечку». «Вот эту?» — спросил врач, указывая на изломанную свечку, лежащую на столе рядом с иконкой перед женщиной. «Эту самую. И...» «А иконка зачем?» «Ну да, иконка», — Иван покраснел. «Иконка-то больше всего и испугала». Он опять ткнул пальцем в сторону Рюхина. «Но дело в том, что он консультант, он, ну, будем говорить прямо, с нечистой силой знается. И так его не поймаешь.